на разрыв. В этом все дело. Имея в виду, люди уже начинают сомневаться, станем ли мы после этого держать Шарлотту в своем доме. Пастор улыбнулся. Да, Шарлотта оказала мне поистине добрую услугу, объезжая моих лошадей по ночам. Совсем как тогда, когда она хотела порадовать меня, доказав, что мои лошади бегают не хуже других, и приняла участие в скачках. Да, немало натерпелись мы из-за этой девушки. Вздохнула пасторша. Но все это забыто и прощено. Разумеется, разумеется, согласился пастор. Однако есть еще кое-что, чего я не могу забыть. Помнишь, какими мы оба были 7 лет назад, когда Шарлотта лишилась родителей, и нам пришлось взять ее к себе? Гина, сердечный друг мой, тогда ты не была такой бодрой, как теперь. Можно было подумать, что тебе уже 80 лет. Ты была так слаба, что едва волочила ноги. Каждый день я со страхом ждал, что потеряю тебя. Пасторша тотчас же поняла, на что он намекает. В тот день, когда ей исполнилось 65 лет, она сказала себе, что довольно уж ей заниматься хозяйством, и решила нанять экономку. Ей посчастливилось найти превосходную женщину. Отныне она была свободна от всяких забот. Экономка не желала даже, чтобы пасторша показывалась на кухне. Но старушка стала чахнуть день ото дня. Она разом почувствовала себя слабой, хилой, несчастной и совсем пала духом. Все опасались, что она недолго протянет. Да, что верно, то верно. Когда Шарлотта появилась у нас, я и впрямь чувствовала себя худо, хотя никогда не жила в такой праздности и благополучии. Но Шарлотта не смогла поладить с моей экономкой. Она наградила ее щелчком по носу, когда хлопот перед Рождеством было по горло. Мамзель отказалась от места, и мне... хилой немощной старухе пришлось тащиться на пивоварню, а после еще варить в щелоке рыбу. О, нет, нет, этого я вовек не забуду. Да-да, не забывай этого, смеясь отозвался пастор. Гина, друг мой сердечный, ты ведь старая труженица, и ты почувствовала себя здоровой, как только тебе снова пришлось варить пиво и рыбу. Ничего не скажешь, Шарлотта и впрямь доставила нам немало хлопот, но этот щелчок по носу спас тебе жизнь. А что уж говорить о тебе? Прервала старушка, которой не хотелось признаваться в том, что она жить не может без утомительных домашних хлопот. Ты бы, небось, тоже лежал теперь в могиле, если бы Шарлотта не свалилась в церкви со скамьи. Пастор тотчас же понял, на что она намекает. Когда Шарлотта переехала жить в усадьбу, пастор сам управлялся со всеми делами в приходе и вдобавок говорил проповеди по воскресеньям. Жена убеждала его взять помощника. Она видела, что муж совсем выбивается из сил и к тому же чувствует постоянную неудовлетворенность из-за того, что не имеет досуга для занятий своей любимой ботаникой. Но он заявил, что будет исполнять свой долг, покуда в нем теплится хоть искра жизни. Шарлотта не докучала ему уговорами. Она просто-напросто заснула однажды в воскресенье во время проповеди и спала так крепко, что свалилась со скамьи и учинила целый переполох в церкви. Разумеется, старик рассердился на нее.